сейчас, родимая, с степями по краям землился свет на головы прозрением. Утрату, любимая, дышала под ручьем, наивные мы клонялись поверьям. Кому дать солнце, кому небо, кому ночью день, кому в реке прозрачная вода. Душой колодцем свалили от облак на новый день, бежали мигом времена года. И убивал ядовитый сон смертельный, ошибал вместо меня мой клон бодрительный. И убивал ядовитый сон смертельный. И ошибал вместо меня мой клон бодрительный. Так блестело счастье, в нем жил искренний мир, под пульсом билась теплая кровь. И снились порой страсти про огонь черных дыр, сжигающих дотла нашу любовь. Раскололось небо и посыпался звон, молнии стреляли в сердца. Ослепило светом и исчез этот сон, не досмотрел его до конца. И убивал ядовитый сон смертельный. И оживал вместо меня мой клон бодрительный. Ядовитый сон смертельный. И оживал вместо меня мой клон бодрительный. Сон смертельный. И оживал вместо меня мой клон бодрительный. И убивал ядовитый сон смертельный. И оживал вместо меня мой клон бодрительный.